Глава 47. «Как же неприятно пахнет этот пруд!» — воскликнула Кэролайн, стоя по щиколотку в зеленовато-мутной воде того самого озерца, подле которого не так давно мы проводили свои эксперименты. «Сегодня у нас не было занятий по местному виду физической культуры. Весь курс, даже парни, были сему факту безмерно рады. Да что уж там, просто счастливы!» И если у аристократов не было проблем с возможностью достать кариллу или иную дорогую траву с восстанавливающими эффектами, то вот просто людины еле ходили. Я смотрела на них и хотела было позлорадствовать. Но надолго меня не хватило. И сразу же после лекции я вручила мешочек сухой травы Чарэ-Атави и попросила использовать по минимуму и выдавать чудодейственные горячие настойки одногруппникам хотя бы по маленькой чашечке перед сном. «Только не говорите никому!» — намекнула я, многозначительно подвигав бровями. «Почему?» — искренне удивилась женщина, убирая тару с драгоценной кариллой к себе в стол. «Пусть знают, благодаря кому у них не будут отваливаться конечности. Пусть благодарят кого угодно, мне подобное внимание ни к чему». Я махнула рукой, подхватила хозяйственные перчатки в количестве 3 пар и, вежливо попрощавшись, вышла из кабинета комендантши. Хеидрун в этот момент, прикусив от напряжения кончик языка, чертила печать восстановления материального объекта. Самое главное условие для такого первоуровневого заклинания, если верить Хеидрун, чтобы все детали разрушенного предмета были на месте. Но так как в нашем случае лавку просто разделили пополам, то все упрощалось до невозможности. Тут уже все зависело от самого мага Ливена и его способностей. А девочка, хоть и была изрядно тихой, запуганной мышкой, училась хорошо и много читала. На всех самых длинных переменах она торчала в читальном зале, в отделе по магии для Ливенов. И меня такое упорство не могло не радовать. И, конечно же, она так же, как и мы с Кэролайн и с сестрами Барнес, дважды в день будет принимать настойку из кариллы. «У меня все готово, госпожа Аруна!» Улыбаясь, обернулась ко мне вся перепачканная в свежей грязи девушка. «Хорошо, приступай!» Махнула я ей и вернулась к своим кустам с розами. Запретить Хеидрун называть меня госпожой я могла, но меня не поймут окружающие. Отныне она мой секретарь и помощница, нанятый персонал. Я уже слышала слухи о том, что я пообещала девушке оплатить 2-й курс в академии. И даже задала такой вопрос самой Хеидрун. Та отчаянно завертела головой. «Нет-нет, что вы, госпожа Аруна! Никаких денег! Мне будет достаточно получить справку об окончании 1-й ступени и поступить на службу короне. После я, если боги будут ко мне милостивы, смогу самостоятельно внести необходимую сумму и продолжить обучение. Вы и так много для меня сделали. Даже не представляете, насколько. Я костьми лягу, но помогу вам во всем, о чем только не попросите», — завершила она свою пламенную речь. Как я уже узнала, девушка была сиротой и, ко всему прочему, незаконно рожденной. В этом мире к таким людям относились чуть теплее, чем к крысам. А еще Атави, что задирала Хеидрун, оказалась ее троюродной или какой-то там сестрой и считала Хеидрун позорящей их семью. Тряхнув головой, откинула лишние мысли прочь и посмотрела на нетронутые перчатки. Не нужны они мне, зачем взяла? И приложила руки к мягкой жирной почве. Влажная прохлада приятно обхватила ладони. Родная земля. Обожаю свою стихию. Никакой огонь, вода, воздух или интересная начертательная магия Ливенов не могла сравниться с мощью матушки Земли. Так, скорее всего, думали все волшебники о своей силе. Но мне казалось, что я чувствую иначе, на ином уровне. Мысленно проговорив заклинание, пустила по мага-каналам энергию из дополнительных энергетических точек, находившихся под лопатками. Мана послушно двинулась по рукам вниз, к ожидающей земле. «Аш!» Довольно прошептала я и хлопнула раскрытыми ладонями, активируя заклинание. Мелкая пыль взвелась в воздух. Мир чуть дрогнул, едва-едва, но я все равно почувствовала. И тут же, одна за другой, возникли глубокие ямки вдоль высокого каменного забора, у которого и было приказано высадить растения. Это было самое простое. Пора приниматься за сами саженцы. И вот тут-то мне и пригодились перчатки. Кусты роз с длинными острыми шипами пришлось брать ручками и вкладывать в приготовленные для них выемки. Когда я разобралась со своей частью исправительно-трудовых работ, Хеидрун уже закончила с лавочкой и выдирала сорняки вокруг заросших и сейчас пустующих клумб. «Надо бы и здесь что-нибудь посадить», заметив мой интерес, сказала она. «Завтра у Чере Смиссона попрошу какие-нибудь семена или кусты». «Как дела?» Осведомилась я у Кэролайн, подходя к ней поближе. Вода выглядела прекрасно, чистая, прозрачная. Я даже видела мелких головастиков у бережка. «Не могу понять, почему мусор, лежащий на дне, не хочет поддаваться?» Сердито прошипела стоявшая уже по грудь в воде девушка. Сейчас гномка напоминала злую русалку с налипшей тиной в волосах и полив у платья. «Все заклинания, что знаю, уже испробовала, а те, что остались, не подходят, иначе этот пруд исчезнет». «Может, пусть и лежат?» Пожала плечами я. «А если честно, мне хотелось пойти и плотно перекусить». «А под этими камнями и каменными плитами точно что-то есть. Чувствую какую-то пустоту». «Да ну!» — выдохнула я, загораясь любопытством. Быстро присев на корточки, призвала силу и толкнула ее как можно глубже в землю, стараясь прощупать. «В этом месте только земля, но, возможно, именно под озерцом что-то есть». «А что здесь могло быть когда-то?» — вслух поинтересовалась я. «До войны с орками тут стоял большой замок, Академия трех волшебников. Она была разрушена орками», — чуть помявшись, ответила Хеидрун, подходя к нам ближе. «Я читала книгу об этом. Замок занимал всю территорию вместе с парками и ареной и даже выходил за пределы каменного забора. И тут под прудом может быть все что угодно». «Ладно», — хмыкнула я и предложила. «Кэрри, а давай попробуем усилить одно из твоих заклинаний при помощи рун». «Слушай, хорошая идея!» Воодушевилась девушка и пошла в мою сторону. Я подала ей руку, помогая выбраться из воды. Я прикрыла веки всего на секунду, чтобы перенастроиться на магозрение. После чего прямо в воздухе, черпая энергию из своего резерва, принялась рисовать треугольник с равными сторонами, в вершинах которого закрепила по одному символу. В верхней точке руна привязки к магу, лагу, а в основе пара из манас и тюр. Трисоставная лигатура зависла в воздухе, едва заметно мерцая. Ее требовалось всего лишь напитать и активировать. «Готово! Дело за тобой!» Кэролайн повела шеей, прокрутила кисти рук, моргнула, перенастраивая зрение на магическое, и потянулась к моей заготовке. «Что же, приступим!» прошептала она и речитативом произнесла заклинание. Воздух задрожал, руны налились ярко-синим глубоким цветом. Гномка интуитивно развела руки в стороны, увеличивая лигатуру, и медленно, следя за каждым своим движением, девушка опустила горящие символы на поверхность пруда. С тихим шипением и негромким бульканьем знаки погрузились в воду. Я подошла к краю пруда, а через пару секунд быстро отскочила назад, поскольку камни один за другим с оглушительным рокотом начали вылетать на берег, а перед нашими ошарашенными взорами часть воды куда-то утекла, открывая проход, ведущий вниз, откуда на нас дунуло мощнейшей струей затхлого воздуха. Закашлялись девчонки. «Бя!» Зажав нос, вторила я им. «Что это?» Хором воскликнули мы, круглыми глазами глядя на местами обвалившуюся каменную, ветшую во тьму лестницу. «Предлагаю пойти и узнать», смело предложила я, хотя мне было страшно. «А может, лучше позвать преподавателей?» резонно возразила Кэрри. Хеидрун мелко закивала. Потом вдруг замотала головой. Она была согласна с гномкой, но и оспаривать мое предложение не хотела. В общем, моя помощница замерла в полной растерянности, хлопая большими глазами и не зная, что делать. «Сокровища? Тайные знания? Артефакты древности? О, да!» «Ладно!» Повела плечами я, посмотрела на заходящее солнце и постаралась загнать настойчивый шепоток благоразумия куда подальше. Ведь что больше всего мне нравилось в обоих мирах? Верно, приключения. Вы идите за преподами, а я пока осмотрюсь. Только не особо торопитесь. Дайте мне время. И смачно хрустнув пальцами, наступила на верхнюю ступеньку. Ну, естественно, девочки никуда не пошли. Они тоже были детьми и жаждали отыскать клад. Поэтому наша бравая троица, осторожно ступая, медленно пошла вниз.